«Товарищ генерал, ваши подчиненные величают вас доктором, как и доктора Наджиба. Почему?» «Вы здесь уже столько лет, что, боюсь, ничего нового не узнаете. Но все же для проформы. Родился я в Кухи-Сафи. Знаете, такой населенный пункт в уезде Дехсапс, в семье простого крестьянина. Доктора меня величают не потому, что я какой-то академик непонятных наук. Я обыкновенный врач, а потому и доктор. Закончил медицинский институт. До революции 7 лет работал врачом по провинциям. Мне 40 лет. После революции трудился по специальности в Шибиргане. Вам, наверное, знакомо такое понятие, как партийный призыв. Так вот, я пришел в органы по заданию партии и получил из рук доктора Наджибулы генеральские погоны. Вот так я и стал доктором человеческих душ. Что поделаешь, революция. Афганфильм не про вас кино снимал под названием «Пикар». Генерал рассмеялся. Ну, вы даете, нет, конечно. Хотя кое-какие аналогии и сравнения в нем усмотреть можно. Но нет, точно не про меня. Мы еще долго беседовали с доктором и пили чай. Прихлебывая из чашки чуть теплый, хорошо утоляющий жажду напиток, попахивавший рыбьим жиром, я иногда в такт рассказу генерала кивал головой и обдумывал некоторые его фразы. Генерал не врал, когда рассказывал про переодевшихся маджахедов. С неделю назад, прямо в центре Кабула, я чуть не угодил к ним в руки. Дело было в четверг, самый базарный день. Несмотря на предостережение офицера безопасности, которое я счел дежурной формальностью, сразу после летучки у посла я двинул в город, так как накануне сам себе выдал зарплату. Пачка купюр, как говорится, жгла ляжку, и я рванул в Шахринау на зеленый базар. Я настолько привык к мысли о том, что лично со мной ничего дурного случиться не может, что полностью в тот день утратил бдительность, оставив пистолет в бардачке машины. День был солнечный и слегка прохладный. Меня не насторожило даже то, что часть дуканов была закрыта, что обычно свидетельствует о готовящейся заварушке или теракте. Бросив авто возле лавки знакомого хазарейца и попросив его понаблюдать за машиной, спокойно пошел по левой стороне Чикен-стрит в сторону центра города, кинотеатру «Синема-парк». Дойдя почти до конца улицы, где на перекрестке располагались дуканы цирюльников, повернул назад, разглядывая витрины. Улица была почти пуста, почему-то было мало машин. Заглядевшись на понравившийся мне пузатый самовар, стоявший за стеклом витрины, я вдруг отчетливо почувствовал на спине пронзительный взгляд. Я аккуратно повернулся к витрине чуть боком, чтобы видеть то, что творилось за моей спиной. И вовремя, метрах в 20 от себя, увидел 4 молодых людей в нетрадиционных для Кабула таджикских накидках, скрывавших от глаз их руки. На их головах красовались плоские шапки поколи, что было тоже диковинкой для афганской столицы. Все они были почти гигантского роста, за 1,90 м уж точно, то есть на несколько сантиметров выше меня. Поджарые, загорелыми лицами. Что это чужаки, я понял сразу. Теперь оставалось проверить, не по мою ли они душу. Я медленно двинул назад к машине, но топать до нее оставалось еще почти с километр. Я проклинал себя за забытый в бардачке пистолет и потерю бдительности. Останавливаясь у витрин дуканов, я смотрел в стекло, что делают идущие сзади люди. Они оставались ровно на том расстоянии от меня, на котором я их и обнаружил. Вроде даже еще и приблизились. Тот, кто долго жил в Кабуле, хорошо знает, что дуканы составляют только фасад афганских улиц, а черные дыры ходов, ведущих из них во внутренние дворики, это такая клоака, что там человек может исчезнуть, как иголка в стогу сена, и никто и никогда его уже не найдет. Нужно было что-то предпринимать, и в голову пришла единственная на тот момент здравая идея — зайти в один из дуканов, где находились хоть какие-нибудь покупатели, которые могли спугнуть моих преследователей. Но, как назло, все магазины были или закрыты, или пусты. Противный липкий страх капельками холодного пота полез под куртку, ближе к шее. Ну вот, конец. В Дукане есть кто-то живой. Я сделал 3 шага вниз по ступенькам и зашел внутрь. У прилавка стояли еще 2 молодых человека, также очень подозрительного вида. Они ничего не покупали, и, что самое противное, даже не разговаривали с владельцем торговой точки. Просто стояли и молчали, бросая взгляды на вход. Я также посмотрел на входную дверь и ужаснулся. 2 великанов блокировали вход, встав по обеим сторонам двери, а 1 спустился в Дукан, встав за моей спиной. «Дукандор, ну-ка, покажи мне вон тот зонт!» Я сам не ожидал от себя такой прыти и этих слов. Самым тяжелым, что продавалось в этом Дукане, оказался именно зонт с толстой костяной ручкой, которой я намеревался воспользоваться как орудием в этой неравной борьбе. Не глядя, купил зонт и уже изготовился к тому, чтобы начать сопротивление. Но вместо этого, неожиданно для самого себя, вдруг сделал гигантский прыжок к входу и, выставив зонт впереди себя, как штык на винтовке, опрокинул одного из блокировавших дверь. Дальше мысли не роились, а просто пульсировали в голове. Что делать? Бежать к центру улицы. Зачем? Не знаю. Я ждал выстрела в спину, но его не последовало. Еще один спринтерский рывок. Я уже у своей машины, выхватываю пистолет и смотрю назад. У Дукана, где еще несколько минут назад стояли люди, никого нет. Никого нет и во всей округе. Мои преследователи, а также те, что находились в Дукане, как испарились. Кто это были такие? Я обратился к хазарейцу, который торговал сладка возле моего автомобиля. «О ком ты говоришь? Но эти 4 с накидками. Никого не видел, Тарджамон Саиб?» «Никого. Точно, никого!» Я посмотрел хазарейцу прямо в глаза. Он отвел взгляд. Больше машину я на том месте не парковал. Мало того, мы быстро постарались от нее избавиться, продав ее бывшему хозяину моей квартиры в микрорайоне, генерал-майору Гуляму Наби. Такая вот приключилась малоприятная история. Я никому о ней не рассказывал, но картинка, помимо моей воли, прокручивалась снова и снова в голове неприятным цветным мультфильмом в такт убедительным словам доктора Пикара. «Доктор, разрешите посетить следственный изолятор вашего управления?» «Почему именно нашего? Вы что, знаете, где он находится?» «Конечно, не знаю, просто догадываюсь. Наверное, в начале Чикен-стрит у пакистанского посольства?» «Необычайная прозорливость. Впрочем, нет ничего невозможного. Завтра за вами заедут 2 офицера с запиской от меня, чтобы вы их часом ни с кем не перепутали. Годится?» «Спасибо, товарищ генерал. С кем я там смогу поговорить?» «Покажите записку, которую вам отдадут офицеры, начальнику оперативного отдела специзолятора». «Еще раз спасибо. Офицеры знают мой адрес». «Товарищ журналист, я ценю ваш юмор. Камеру мы изъяли у духов на крыше виллы, которая находится через 4 дома от вашего». Попрощавшись с генералом, я сел в машину и поехал на работу, обдумывая по пути его слова об Ахмад-Шахе Масуде. Намеренно ли Пейкар так изящно обошел его своим вниманием? По всей видимости, да. Масуд контролирует дорогу с севера. С ним ведутся негласные переговоры о пропуске колонн с грузами. 2-3 грузовиков с мукой в сторону от трассы, и через час колонна движется по дороге, целая и невредимая. Неприятности могут поджидать ее уже совсем близко к Кабулу, где ряд уездов контролируют отряды Ипак Гульбеддина Хикматиара. Здесь уже происходит столкновение их интересов. Таджик Масуд пропускает колонны в Кабул в обмен на нанесение армейцами БШУ по пуштунам, гульбединовцам. Они и ему житья не дают, блокируя долину Панжер и подрывая его алмазно-изумрудный бизнес. Раньше Масуду было полегче. На него работала куча информаторов-таджиков Минобороны, что позволяло Масуду постоянно уходить из-под удара. Но когда в 1987 году был арестован начальник разведуправления Генштаба, сливавший ему информацию о готовящихся операциях, положение Ахмадшаха значительно усложнилось. Пуштун Наджибулла ненавидит таджика Масуда. Перед самым выводом войск он так и выпросил у председателя КГБ СССР Крючкова и министра иностранных дел СССР Шеварднадзе нанесение последнего массированного удара по долине Панджер. БШУ нанесли, а потом жители Кабула, оказавшегося в кольце блокады, чуть с голоду не протянули ноги. Наджиб — националист. Большую часть таджиков из Министерства обороны удалил под разными предлогами. Это ему еще аукнется. Свои пуштуны еще страшней. Они в душе все заговорщики, особенно халькисты. С Масудом контактируют МГБ. Там таджиков прорва. Из обзора газеты «Известия» от 28 августа 1989 года. Сообщения информационных агентств из Афганистана свидетельствуют о том, что непрекращающиеся ни на день в течение последних полутора месяцев междоусобные бои между различными оппозиционными группировками достигли в эти дни небывалого накала. Создается впечатление, что в некоторых провинциях страны маджахеды почти забыли о существовании правительственных войск и обратили всю свою ярость и боевую мощь на бывших союзников, оказавшихся теперь злейшими врагами. В междоусобные столкновения вовлечены прежде всего члены двух наиболее влиятельных и многочисленных группировок оппозиции – Исламской партии Афганистана, ИПА, действующей под предводительством Г. Хикматьяра, и Исламского общества Афганистана, ИОА, которое возглавляет Б. Рабани. Затаенная вражда, которую представители этих организаций долгие годы питали друг другу, выплеснулась в открытый вооруженный конфликт 9 июля. Тогда в северной провинции Тахар боевики из ИПА устроили засаду, в которую попали 30 членов ИОА, в том числе несколько полевых командиров. Все они были хладнокровно перебиты. Кровавые события в Тахаре вызвали цепную реакцию по всей стране. Как сообщил по телефону из Кабула корреспондент ТАСС А. Гришнов, в конце прошлой недели отряды ИОА во главе с известным полевым командиром Ахмадшахом Масудом предприняли ответную операцию против хикматьяровцев, захватив в плен 11 человек противоборствующей группировки. Мстя пленным за своих растерзанных соратников, подчиненные Масуда в свою очередь проявили невиданное зверство. Отрезали своим противникам головы, руки, ноги, вспарывали животы. ИПА не осталась в долгу. В нескольких провинциях ее отряды перешли в наступление на позиции сторонников Рабани. Счет жертвам ожесточенных боев идет уже на сотни. Наиболее напряженные столкновения происходят в северо-восточных провинциях Бадашхан, Кундуз, Сарипуль, Лагман. В целом складывается впечатление, что возглавляемые Масудом отряды ИОА действуют более успешно, постепенно вытесняя хикматьяровцев с их позиций. Превосходство ИОА над своими противниками можно частично объяснить тем, что значительная часть населения северных провинций лояльно относится к группировке Рабани, а популярность экстремистов из ИПА весьма низкая. В последнее время, правда, лидеры ИОА пытаются преуменьшить размах междоусобных боев, создать впечатление, будто оппозиционные силы всецело поглощены операциями против коммунистического режима и добились при этом немалых успехов. Однако телеграммы информационных агентств опровергают эти утверждения. Франс Пресс, например, сообщает, что Ахмадшах Масуд, собрав под свои знамена не менее 5000 человек, 25 августа предпринял одновременные атаки на несколько опорных баз хекматьяровцев в провинциях Тахар и Бадашхан. Причем только в Бадашхане потери ИПА составили 150 человек. Находящийся в Пешаваре брат Масуда, Ахмад Зия, получил от него послание. Масуд сообщает, что его люди захватили живьем 300 членов хикматьяровской партии, среди них и получивший печальную известность Саид Джамал, тот самый, который руководил резней в Тахаре 9 июля. Масуд заверил, что не имеет намерения предать смерти захваченных противников. Все они, включая Джамала, будут переданы специальной комиссии, которую переходное правительство маджахедов создало 2 недели назад для расследования тахарского инцидента. В том же письме, предназначенном, судя по всему, для того, чтобы его придали огласке, Масуд выдвинул против ИПА обвинения в сговоре и сотрудничестве с кабульским режимом. Джамал и его люди будто бы заключили соглашение с афганским правительством, стремясь свести на нет влияние ЮА в северных районах страны. Надо заметить, что некоторое время назад хикматьяровцы адресовали точно такие же упреки сторонникам Масуда. 26 августа лидер ИПА, находящийся сейчас в восточной провинции Пактия, созвал на экстренное совещание членов исполнительного комитета своей партии, стремясь найти выход из ситуации, которая с каждым днем становится все более критической. Какую цель он преследует при этом? Разработать план ответных действий против Масуда или попытаться найти пути к хотя бы временному примирению с ИОА?